Жорик стал упираться, понимая, что ему теперь крышка. В какой-то момент стало ясно, что его попытки успешны. Худые подростки тянули Мельникова со всей силы, но так и не могли сдвинуть с места. Они чуть не порвали его форму, вспотели, но не смогли добиться эффекта. Тогда Жорик понял кое-что очень важное. Он больше не слабак, как казалось. Да, пухлый парень с мягким характером, но не более. Будь он слабаком, его б уже макали головой в унитаз, снимая все на смартфон. А так, он стоял неподвижно, словно гора, которую хотят сдвинуть несколько муравьев. «А ну, пошали с нами», — сказал, — прокряхтел один парень, пытаясь ударить Жору в живот. «Отвали, что пристал», — крикнул Мельников, чувствуя, как страх сменяется яростью. Жора резко толкнул паренька, тот отлетел назад, ударился головой о стену и стал скулить, словно пес. «Пацаны, он дерется, в себя что ли поверил?» Жертрест, заорали придурки, решив избить Мельникова прям тут. Жора понял, что это конец. Либо он даст всем отпор, либо может больше не приходить в академию, получив не только разбитую морду, но и убитую репутацию. Кривозубый ударил Жору в лицо. Получилось не очень сильно. Здоровяк лишь поморщился и ударил в ответ. Вышло медленно и немного вяло. Скорее толчок, не удар. Но этого было достаточно, чтобы школьник отпрянул и зашатался, видя сны наяву и не понимая, где он находится. «А-а-а, я тебя сейчас поджарю, ю-ю», — завизжал какой-то блондин. В пузо Жорику врезалась молния, которая была очень слабая. Мельников почесал пупок и долбанул обидчика в грудь. Тот упал на колени и стал кашлять, давясь слюной. Следующий нападающий получил между ног, а самого мелкого Жора выкинул за угол, как шкодливую шавку. «Ну все, пухлый готов. Осталось добить самого светляка, хе-хе», сказал под нос Крайнов, уходя с места расправы. Вдруг из-за угла вылетел мелкий парень, который чуть не сбил его с ног. «Эй, что там такое случилось?» — спросил Егор. «Ничего, мы просто с пацанами прикалываемся», — испуганно простонал тот, а потом обратился к Егору. «Стой, ты тот, кто настроил нас против жирного. Откуда знаешь, что он ляпнул лишнего?» «Ниоткуда, друг, я пошел», — сказал Крайнов. Отстранил от себя парнишку и бросился прочь. «Стой, ты это специально подстроил? Парни, это он виноват. Держите его, он уходит». Вернувшись домой, я долго думал о том, что случилось с Георгием. Кажется, он сегодня с кем-то подрался. Причем, судя по выражению морды лица, очень даже успешно. Вот тебе и пухлый Тихоня. Моя школа. Не зря внушил ему любовь к физкультуре. Теперь может за себя постоять. Я пока что не знаю подробности, а сам он играет в разведчика. Хотя это сейчас и не важно. Главное, что мой товарищ улучшил самооценку. И для этого не пришлось шататься в лесу, скармливая себя паукам. Жизнь имперского подростка полна событий. Кто б мог подумать, что в школе происходит столько всего интересного. Вернувшись домой, я решил покормить Дина, как это всегда бывало. Но тут меня вызвал на разговор патриарх. Отец был зол и взволнован. Кажется, что-то случилось. Я приготовился к худшему, оказавшись в кабинете отца. Готов был дать бой любым гадам, применив свою магию. Но дело оказалось в другом. Я чуть не рассмеялся, узнав суть случившегося. Это ж надо до такого додуматься в здравом уме. Так вот, сын, ты участвовал в незаконном кулачном бою и нанес повреждения наследнику рода Крайновых. В итоге, глава семейства требует с нас компенсацию за лекарства, за моральный вред и публичные извинения. Прогремел отец, заканчивая свой монолог. Ахаха, ну и олух, не выдержал я, а потом закрыл рот руками. Ты видишь в этом что-то смешное, Александр? Изумился отец. Пришлось рассказать все как есть. Я поведал, что два придурка сами бросили вызов. Дрались двое против одного и потерпели сокрушительное поражение. Это видели многие, так что с меня нечего спрашивать. Скорее нужно предъявить претензии самим Крайновым. Мало того, что их отпрыск затеял драку, так еще огреб и посмел я обедничать после случившегося. Хм, знаешь, сын, я понимаю тебя чисто по-человечески, но мы не просто люди, а благородные господа. Крайнов-старший является сплетником и хитрецом. Он снял официальные побои у лекаря и полностью извратил ситуацию. Ты думаешь, что ты герой, победивший в драке? На самом деле тебя подловили, что послабить наш рот и создать кучу проблем, пояснил батя, укоризненно покачав головой. Вот вам и дворянские интриги во всей красе. Надо хорошенько подумать, чтоб во всем разобраться. Противник оказался хитрее, чем я думал. Что ж, ему хуже. С хитрецами у меня разговор особый, Так повелось еще с прошлого мира. Глава 5. Отец еще долго рассказывал о том, как хитро меня поймали. Теперь глава рода Крайновых начнет распускать о нас слухи, требовать компенсацию и нудить. Это может плохо сказаться на нашей репутации в губернии. Союзники начнут сомневаться, сделки могут сорваться. Конечно, рано или поздно все уладится, но геморроя не оберешься. К тому же, Крайновы будут настаивать, что я мухлевал. Сделают липовую экспертизу о применении запрещенной магии. Нам придется доказывать обратное, а это снова проблемы. По крайней мере, так считал патриарх. Я-то знал, что все быстро решу, но не стал о том говорить, сделав вид, будто чувствую себя виноватым. Ладно, сын, я тебя понимаю, и горжусь, что ты побеждаешь в боях, пусть даже в таких холопских. Но быть дворянином, это значит иметь на плечах светлую голову. Ты должен научиться себя контролировать, это важно, в конце подытожил отец, забыв сказать, что не думал об этом, когда сдавал единственного сына черте куда примерно 7 лет назад. Других учить проще, чем себя самого. Но я не стал вспоминать былое. Просто решил, что проучу Крайнова, который с первого раза не понял. Не стал идти в лобовую атаку или устраивать ссору. Пусть думает, что все идет по плану. Раз он хочет тайной войны, то буду действовать скрытно. Придя в академию, я нашел Егора и стал за ним наблюдать. Просканировал с помощью телепатии и понял, что пацан носил с собой оберег, правда довольно слабый. Я смог преодолеть его силу, сделав несколько легких внушений. Сначала ослабил ноги противника в самый неподходящий момент. Егор смешно споткнулся перед девчонками и учителями, затем свалился, как пьяный, потом долго таращил глаза и тупил. Но это еще не все. Я сделал так, что Крайнов будет выкрикивать ругательство, как только плохо подумает обо мне. Думаю, это вполне справедливо. Другой бы за его поступок мог спокойно убить. Я всего лишь проучил наглеца, дав понять, что не стоит быть крысой. Сначала думал, что моя магия не подействовала, но на следующей перемене увидел, как Егор со своим дружком подходит к каким-то девушкам, корчит из себя крутого, пытаясь кого-то там клеить, как вдруг выкрикивает: «Твою мать, чтоб вы сдохли, ублюдки!» Девушки думают, что это тупая шутка и просто уходит. К Егору обращается друг, но получает в ответ порцию неконтролируемых ругательств. Во время обеда в столовке слышится голос: «Горите в аду, недоноски, я вам жопу порву». Все оборачиваются на Крайнова, тот лишь краснеет, зажав рот руками, не зная, как оправдаться. По рассказам, инцидент повторился и на уроке, за что Егору объявили взыскание. После этого, мои чары прошли, а большего тут и не надо. Репутация для дворянского отпрыска важнее всего остального. Крайнов пришел в нашу академию в статусе альфа-самца, который видел цели, не видел преград. Теперь он стал буйно помешанным олухом, орущим на всех подряд, словно пьяный бомжара. Потом было сказано, что на Егора наложили проклятие. Нам объясняли, что все подстроили враги рода, а сам парень точно не виноват. Но осадочек остался на пару лет, если не до финала учебы. Ко мне подходил директор школы, пытаясь выудить информацию, на что получил удивленные ответы: наивные глазенки по 5 рублей. Как? Да вы что? Конечно, я сильный телепат в отличие от 90% других телепатов. Но разве в моих силах наслать такое проклятие? Не, вы меня с кем-то путаете. Я всего лишь юнец, которому еще предстоит изучить этот дар. Директор понял, что его подозрения глупые, пожал плечами и отвалил, продолжив поиски проклинателя в другом месте. Не знаю, понял ли Крайнов, что случилось, сделал ли из этого выводы, но вести себя стал куда тише. Даже не смотрел в мою сторону и обходил стороной при встрече. Вот это я понимаю, настоящее воспитание молодежи. Я понял, что нельзя останавливаться. Егор втянул в наш конфликт своего патриарха. Значит, надо надавить на Крайнова старшего, чтобы он от нас отвалил. Интересно, как это сделать? Может устроить атаку на его усадьбу? Нанять лихих парней, разнести там все к чертовой матери и объяснить упырю, что не стоит копать под наш род? Хороший вариант, но не особенно подходящий. Тут есть много подводных камней, которые мне ни к чему. Сам тоже не хочу марать руки, лишний раз светить своей магией лицом. Зачем рисковать, если можно действовать по-другому? Как только наступил вечер, я заперся в комнате и начал тереть свой перстень. В смысле реальный перстень, подаренный странным волшебником в той тюрьме, а не то, что некоторые подумали. Кольцо работало с перебоями. Я так и не смог его обуздать за долгие годы. Но оно было связано со скелетом, который не мог противиться воле перстня. Стоит только раскочегарить артефакт. Как он позовет мне Костина, и тот выполнит любое задание. Я уже несколько раз призывал скелета, так что алгоритм был известен. Тут главное напитать перстень магией, сконцентрировать мысли, очистить душу и прочее. Я провел полноценный ритуал, который затянулся почти что на час. В итоге, кольцо засияло голубым светом. Я подумал о скелете, пытаясь призвать его силой мысли. И вот, посреди комнаты оказался воин загробного мира с мечом и в короне, как полагается. «Хаэр, ар-хаэр-эр», недовольно сказал мой дружбан. «Что значит зачем?» – спросил я, потягиваясь в кровати. «Ладно, хочешь официоза, так получай. Я призвал тебя, Авайтель, дабы выполнить мою высочайшую волю. Вот так сойдет, эр-эр-эр-эр, ух-эр-эр», – захрипела тварь, поднимая свой меч. «Ой, ну только не начинай. Давай оставим тот момент, когда я пугаю тебя перстнем, и ты становишься как шелковый под воздействием магии», зевая, произнес я. Тогда скелет склонил голову и прорычал что-то жалобное, как бы оправдываясь. «Ага, блин, рассказывай тут», — повысил я голос. «Ну, украли упыри пару трупов с твоего кладбища, что с того? Нет, понятия не имею, что они с ними делают и как сильно ты их накажешь. Знаешь, что скажу, любезный? Приличный труп закопан на хорошую глубину. Его ни один трупоед так не стырит. Сначала лежат в легких склепах посреди ночи, а потом жалуются, что их похищают. Костян стал рассказывать мне, что все серьезней, чем кажется. Назревает война нежити против другой нежити, куда могут втянуться оборотни и умертвия, великие павшие воины прошлого. Пришлось заверить, что дело плевое. Нужно быстро разобраться с одним мудаком, а потом пусть идет воевать с кем угодно, хоть с демонами, хоть с пенсионным фондом. Ух-эрху, кивнул головой скелет, чуть не уронив корону. Я стал рассказывать суть его миссии, как вдруг в комнату постучали. «Зараза, только этого еще не хватало!» — крикнул, что я занятый шепотом завершил дело, отправив Костика на задание. Не успел скелет исчезнуть, как в комнату вошла Лена. Конечно, я запирал дверь перед тем, как начать ритуал, но, видимо, не до конца запер или замок расшатался. А вообще, девушкам замки не помеха, они пролезут куда угодно, если им надо. «Чем ты тут занимался?» – спросила сестра, глядя на меня, лежащего в кровати. «А сама-то как думаешь, тем же, чем все парни моего возраста?» – ответил, пожав плечами. «Что? То есть я вроде слышала хрип?» – настороженно произнесла девушка. «Да, это уже прогресс. Научился себя как-то сдерживать, чтоб не кричать. А то знаешь, такие яркие ощущения, никак не могу с ними справиться. Кхе-кхе, ладно, еще раз прости, что зашла. Но раз уж мы теперь как бы дружим, то можешь для меня кое-что сделать?» – спросила Лена, краснея, как помидор. Видно, сама пожалела, что начала эту беседу. «Конечно, все что угодно. Могу протянуть руку помощи, если нужно. В смысле, сначала помою, а потом протяну. Заходи», – дружелюбно сказал я, ложась поудобнее. Девушка вошла в комнату и спросила о моих телепатических способностях. Потом попросила меня никому не рассказывать и поведала, что к ней подкатил наследник одного новгородского барона. Вроде нормальный парень, не похож на тех, которых я проучил тогда в городе. Так вот, девушка хотела понять, стоит ли идти с ним на свидание, и что ждет ее в случае отношений с тем мальчиком. Привычка называть 20-летних лбов мальчиками меня слегка бесит. В остальном, вопрос вполне здравый. Только надо к свахе идти, а не к телепату. Я не знаю, кто подойдет сестренке в качестве парня, да и будущее не могу видеть при всем желании. Пришлось только пожать плечами и выдать свои соображения на этот счет. Пояснил, что надо думать головой, причем верхней. Необходимо посмотреть, как парень себя ведет и как реагирует на вопросы. Не допускать его до сладкого пирога на первом свидании. Вести себя сдержанно, но не слишком уж холодно. Обязательно проследить за его эмоциями, понять, как он выражает мысли и прочее. Если будет ясно, что тебе с ним комфортно, и что он точно не имеет камня за пазухой, то можно продолжать отношения. Если нет, лучше вежливо отказать и идти дальше. Фух, ну и выдал. Прям половину женского журнала советов пересказал. Сотни лет общения с женщинами разных сословий сделали свое дело. Я знал об отношениях больше, чем любая психологиня из соц. сетей. Спасибо, ты мне очень помог. Теперь я точно знаю, что делать, воскликнула девушка, когда я заткнулся. Вот это у тебя дар, братик, я даже не ожидала. Это не дар, впрочем, ладно, развел руками, решив, что и так слишком много болтал. Потом была быстрая благодарность Елены и поцелуй в щеку. Сестра хотела уже убегать, как вдруг обратила внимание на пол возле кровати. «Стой, а это еще что за мусор?» – спросила меня с некой опаской. «Ничего страшного, я люблю есть в постели», – намусорил. «Ты что, разве ешь землю? Это какая-то пыль. Иди, а то свидание не получится», – прервал я внезапный допрос, не позволив загнать себя в угол. Лена вспомнила о свидании и поспешила уйти. Я открыл книгу по альтернативной магии и принялся ждать результатов работы своего костяного друга. И да, закрыл дверь получше, а то, кто его знает. Поздний вечер. Спальня Читы Крайновых. Сегодня был утомительный день. Барин решал много дел, плюс еще слегка выпил и покувыркался со своей секретаршей. Потому завалился спать раньше, сделав вид, что слегка приболел. Жена в это вроде поверила, хотя могла догадываться про секретаршу, но вида не подавала. Господину Крайнову снилось, как он разносит все конкурирующие роды в пух и прах, становясь самым влиятельным дворянином в губернии. Да чего там, во всей области. В какой-то момент Крайнов шел в дворянское собрание, оступился на лестнице и упал в глубокую черную бездну, отчего сразу проснулся. Зараза, опять одеяло сползло. Вечно снится всякая ересь, когда замерзаю, подумал он, поправляя постельное белье. В тот момент случайно вытянул руку и коснулся чего-то длинного, сухого и твердого. «Ау, Наташ, ты совсем обалдела со своими диетами да спортзалами. Уже ни кожи, ни рожи, только кости одни. Не должна 40-летняя дама так выглядеть. Даже взяться не за то, прости господи», — недовольно промямлил глава семейства. Хотел перевернуться на другой бок и заснуть, но тут понял странную вещь. Похоже, кости его жены — это реально кости. То есть не тонкие ноги, истощенные тренировками, а просто одни костяшки. «Какого хрена?» – выпалил, открывая глаза. В ночном полумраке увидел силуэт высокого существа, стоящего возле кровати. «Наталья, ты что с собой сделала?» – осторожно промямлил барин, чувствуя приступ страха. «Эр-эр-ах-эр-эр», – сказал незваный гость, сверкая глазами. «Ты что, не Наталья?» «Мля, да какого хера?» – выпалил дворянин, подскочив в кровати. Он хотел заорать на весь дом, но не смог. Во-первых, незнакомец пригрозил мечом, давая понять, что надо вести себя тихо. Во-вторых, налетчик был огромным скелетом, восставшим из древнего склепа. Может, это специальная маскировка, но работает она хорошо. Такой вид любого лишит дара речи, что и произошло с Крайновым. «Вы кто? Что вам от меня нужно? Берите, что хотите, я никому не скажу», — кое-как выдавил из себя граф, обнимая подушку. «Раф, хайрер», — прохрипел его гость. «Не понял, вам не нужны мои деньги? Тогда что? Прошу вас, только не убивайте, у меня семья. Мне нельзя умирать», — чуть не плача сказал мужчина. Скелет толкнул кровать, давая понять, что не намерен слушать причитания и мольбы до утра. Граф резко заткнулся, а скелет взял какой-то камень, который замигал красным светом. Из камня послышался голос, который сказал: «Ну здравствуйте, господин Крайнов, вы вели себя плохо в последнее время, не так ли?» Голос был измененным, компьютерным. Такое чувство, что говорил мужчина, но это не точно. «Кто вы такой? Это запись, или мы с вами общаемся как в онлайне?» — промямлил мужик, не зная, как реагировать. «Нехорошо копать под чужие роды и портить жизнь другим семьям», — продолжил говорить странный голос. «Нет, я никого не трогал, клянусь. Просто ответил тем, кто делает мне назло. Воздастся каждому по его делам, так даже в священной книге написано», — попытался оправдаться Крайнов, но голос его перебил. «Собираешь компроматы, подаешь в суд, пытаешься отжать капитал, хотя сам при этом не прав. Я знаю все про твои делишки, придурок, так что не пытайся оправдываться», — укоризненно сказал он. «Хватит, какого черта вам нужно? Это что за судилище среди ночи?» — попытался храбриться граф, но хрип скелета заставил его замолчать. «Еще раз сунешься, куда тебя не просили, лишиться пустой головы. Это первое и последнее предупреждение, олух. Мы следим за каждым твоим движением», — добавил голос. «Ладно, так уж и быть, обещаю, что не буду ни на кого давить. Могу клятву дать, если надо», — простонал хозяин дома. «Мне плевать на твои обещания, недоносок. Еще раз дернешься, и тебе крышка. На этом у меня все, будь здоров», — подытожил голос из камня. «Хорошо, хорошо, вы даже не сомневайтесь. Я с завтрашнего утра завяжу со всеми делами. Не сказать, что у меня их прям много, но прощу своих обидчиков и все прочее. Вы только это, спальню мою покиньте», — выдавил из себя благородный, пытаясь спровадить скелета. Последний выдержал паузу, прорычал нечто злое и отрубил графу ногу. Ладно, у Костина была установка не причинять вреда Крайнову. Пока что, хозяин кладбища просто разрубил одеяло рядом с ногой придурка, что было четким сигналом о серьезности ситуации. Потом скелет медленно вышел из комнаты, прошел сквозь особняк и территорию усадьбы, как было сказано Александром Светловым. Первой, кого он встретил, была жена графа. Она шла из ванной после омолаживающей процедуры. Сначала дамочка вскрикнула, не понимая, что за лохудра была в спальне у ее мужа. Затем поняла, что это совсем не лохудра, и грохнулась в обморок. Скелет медленно сошел вниз и вступил в бой с охраной. Он ранил двоих амбалов и распугал остальных. На улице Костик сразился с владеющими охранниками, получив небольшой урон от их магии. Затем сломал забор и вышел за периметр владений Крайнова, где переместился к наследнику рода Светловых, чтобы сделать доклад. «Как же хорошо спится после разгрома врага, особенно если ты ничего не громил, а просто натравил на противника магического скелета. Спасибо Костику за работу. Хотел его наградить, но не знал, чем конкретно, так что просто отпустил во свояси. Кстати, артефакт из магазина приколов для записи разговора и изменения голоса сработал просто отлично. С его помощью я доходчиво объяснил Крайнову, в чем дело. Рыпнется на нас еще раз, умрет. Я и так поступил слишком мягко, больше шутить не намерен. А завтра займусь своими делами. Хорошо бы найти осколок и покрошить монстров. Давненько не шастал в порталы, пора вновь идти на охоту. Посмотрим, что ждет меня в этот раз. Глава 6. Новая вылазка в портал чуть не накрылась на старте. С каждым годом аномалии охранялись все лучше. Проникать туда таким, как я, было сложнее. Зато правительство стало меньше тупить и научилось называть вещи своими именами. Почти. Теперь все знали, что у нас есть аномалии. Это не было секретом или императорской тайной. Кроме того, любой желающий мог стать охотником. Просто доказываешь, что ты достоин, проходя специальный экзамен. И все, ходи в порталы, кроши монстров как хочешь. Желающих, кстати, было немного. Сначала охотиться полезли все, кому не лень, пытаясь повысить свой статус. Но когда два богатых наследника пропали без вести, а от третьего осталось лишь четверть тела, пыл дворян слегка поубавился. Простолюдины мало этим интересовались. У них не было магии и денег на нормальное снаряжение. Так что свободных порталов было хоть отбавляй, рискуй жизнью сколько потребуется. Но только с 16 лет. Такая вот странная ситуация. Будь я хоть величайшим магистром, но мне 14. А у экзаменационной комиссии отличная магическая защита. Внушение тут не прокатит. Вот и приходилось быть нелегалом все это время. Кстати, да, пить алкоголь в империи можно лишь с 18 лет. То есть быть сожранным клыкастой хренью имеешь полное право, а жахнуть бутылочку пенного – нет. Ох уж эти законы, но не мне их менять. Так что по старинке пробрался в нужное место и нырнул в осколок другого мира. Именно так, в одиночку, мог бы захватить с собой Костина, но у него полно дел. К тому же, кольцо не работает слишком часто. Да и мне пока лучше сражаться в одиночку, чтоб сильнее прокачивать навыки. К тому же, осколки тут слабоватые, обойдусь без помощников. В общем, мне надо было зачистить пещеру, где жили бледные гоблины. Этим словом обозначаются разные существа в различных мирах, от громадных чудовищ до нехороших торговцев с окраины. Но тут реально были обычные гоблины, низкорослые, тучные, бледные человекоподобные существа, имели клыки, когти да крючковатые носы, обладали ограниченным интеллектом, владели примитивным холодным оружием, ну и жрали все, что жрется, куда уж без этого. Не успел зайти в пещеру, как на меня набросились первые стражники в набедренных повязках с короткими ржавыми клинками. Твари громко пищали и вращали черными глазами, не понимая, какого черта живая человечина приперлась к ним без охраны. Я применил телекинез и размозжил мелких тварей об острые камни. Потом взял у них какие-то обереги, ножи в качестве лута и один клинок для дальнейшего боя. Пещера оказалась огромной. Тут был целый подземный мир, освещенный энергетическими кристаллами. Всюду вались кости различных существ, пахло сыростью и мертвечиной. Сначала шел, как ни в чем не бывало. Потом стали подбегать другие тварюшки, которых начал крошить без разбору. Одному гоблину отсек голову, другому взломал разум, сделав своим берсерком. Чудовище кинулось вперед на своих сородичей и устроило адскую мясорубку. Дальше я завалил нескольких существ в рукопашную, еще на одного сбросил тяжелый камень, превратив в лепешку. Взорвал головы еще паре уродцев. Передохнул и собрал немного лута, отдавая предпочтение светящимся камням, которые могли стоить дорого. А да, я, кажется, научился взрывать башки живым существам с помощью телепатии. Правда, пока только мелким и слабым, но это уже прогресс. Сила медленно возвращается. Хотя, чего это я? До полного восстановления должны пройти годы, если не десятилетия. Вири и харяф-ряф. Бросается на меня бледная жирная тушка. Хрясь, и она разделяется на двое мощным ударом меча. За ней бегут еще несколько тварей, которые тоже летят в преисподнюю, не в силах мне что-либо сделать. Кстати, гоблинский меч не такой уж плохой. Выглядит, как железка с помойки, а на деле весьма крепкий и острый, особенно если напитать его магией. Кстати, да, нужно купить себе меч. Нормальный магический меч, который можно брать на охоту. А то, что я без меча, как бедный родственник шляюсь. Правда, с ним особо не побегаешь от патрулей, я же пока не легал. Ладно, с этим потом разберусь. А пока, ай, вот скотина, чуть ухо не откусила сволочь крылатая. На меня напала летучая мышь, жирная, клыкастая, крупная, размером с небольшого кота. Этого еще не хватало, атака, чтоб ее, с воздуха. Но для этого у меня было средство. Во-первых, применил огненный артефакт и спалил несколько сраных летучек. Во-вторых, использовал телепатию, подчинив троих тварей. Последних я направил вперед на скопление гоблинов. Впереди был просторный и относительно светлый зал, где кучковались множество тварей. Долбанул по скоплению неприятеля FPV-дронами на живой тяге, чтоб особо не расслаблялись. Мыши стали кромсать гоблинов, как не в себя. Те с визгом начали отбиваться, задевая друг друга мечами. Потом твари сцепились между собой, став делать мою работу. Причем, так упорно, что даже обидно стало. Я для вас шутка какая-то или что? Пришел, понимаешь, рубить уродцев, а они сами себя порубили. Кровь, кишки, мозги, вопли, визги. Прям как на кухне в дешевой таверне. Ух, красота, даже молодость вспомнил. Подошел сбоку, завалил несколько гоблинов и понял, что пора собирать лут, пока все не схлопнулось. Бегло осмотрел территорию, думая, чтобы мне прикарманить. Жаль, нельзя утащить статую из блестящего камня. Она весит теперь пару тонн и стоит пару миллионов имперских рублей. Ладно, легкий лут тоже ценный. Хотя стоп, я забыл кое-что интересное. У монстров в каждом осколке бывают свои вожаки. Что-то вроде боссов в компьютерных играх. Начнешь собирать барахло, расслабишь булки, а сзади на тебя бросится здоровенная тварь. Понимая это, насторожился и стал сканировать телепатией всю пещеру. Кажется, чья-то аура теплится там, за углом. Выходи, стесняшка, не бойся, я тебя не больно зарежу. Ухмыльнулся от этой мысли, как вдруг на меня попер гоблин больше 2 метров ростом, облаченный в легкие доспехи и обвешанный какими-то украшениями. Прямо вождь бледнолицых, причем в прямом смысле слова. Попытался убить его телепатией, но не смог. Побрякушки монстра излучали мощную магию, блокирующую мои атаки. У главаря был огромный тесак, которым можно легко рубить камни. Тварь издала жуткий вой, видя кучу порубленных подчиненных, затем бросилась на меня. Хорошо играет, талант. Я даже почти испугался. Хотя мы оба знаем, что я его завалю, причем сделаю это без лишних проблем. Зевнул, ожидая, пока чудовище добежит. В тот момент на меня бросились 3 летучие мыши, чудом уцелевшие после побоища. Отвлекся от них на секунду, и надо мной взметнулся огромный острейший меч. Успел его заблокировать своим оружием, вложив в руку побольше маны. Следом получил удар здоровенной ногой и отлетел в сторону, сломав своей тушкой какую-то каменную колонну. Дыхание резко перехватило, по телу разлилась сильная боль. Вот до чего доводит беспечность. Думал, что дело в шляпе, а оказалось, что дела – полная шляпа. Конечно, применил регенерацию, пытаясь быстро остановиться. Но король гоблинов не хотел медлить. Он бросился ко мне с бешеной скоростью. Пришлось перекатиться, чтоб не лишиться башки. Черт, потерял боевой артефакт. Отбиваю мощнейший удар из положения лежа. Тварь скалит ужасный рот, атакуя снова и снова. Мгновение, и мою грудь чуть не пронзает насквозь меч чудовища. Ключевое слово здесь чуть. Гоблину в шею вгрызается летучая мышь, которую я чудом успел зомбировать. Ауи-ой, хы-рор, вопит гоблин, как бы пытаясь сказать, что летучка не за того воюет. Тварь слега отвлекается, испытывая адскую боль. Ей в пах врезается мой клинок, который легко пробивает кожаный доспех и тело чудовища. Уу-фу-у, тараща глаза, стонет гад. Прости, дружище, я в живот целился, говорю, уходя в сторону и поднимаясь на ноги. Добиваю гоблина четким ударом меча, чтоб не мучился. Лучше погибнуть, лишившись башки, чем от моего первого удара. Мужская солидарность в действии, если можно так выразиться. Отпустил восвояси последнюю летучую мышь. Отработала боевым дроном, можно и на покой. А сам начал быстро собирать лут, понимая, что времени точно в обрез. Сорвал с трупа большого гоблина несколько побрякушек, тех, от которых исходила самая сильная аура. Потом срезал с кожаных доспехов какие-то блестяшки. Скорее всего, это золото или что-то такое. Дальше взял меч короля пещеры. Он был длинный, тяжелый и качественный. Очень хорошая сталь, идеальная форма, дорезная рукоятка из кости местного животного. Прям произведение искусства, а не меч бледной твари. Жаль, длинноват для меня, пользоваться таким будет не очень удобно. Магия позволяет усиливать тело, но с длиной ничего не поделать. Рискую отрубить себе все, что не надо, когда начну фехтовать. Ничего, зато можно неплохо продать эту штуку или оставить себе в качестве сувенира. Понравился мне этот меч. Мам, ну купи, я хочу. Может, Архимаг хоть раз в жизни выполнить свою хотелку или нет, в самом деле, не успел забрать меч, как осколок закрылся. Меня выбросило обратно в лес, и опять не в том месте, где надо. Сместило где-то на километр или больше. Вечно так, вот зараза. Один раз оказался в спальне одной крестьянки, которая готовилась ко сну и как раз надевала ночнушку. А я там весь такой красивый с лапой сиреневого медведя под мышкой стою. Мне тогда всего 12 лет было. Так что просто вздохнул, пожелал грудастой даме спокойной ночи и пошел восвояси. Сегодня ситуация была лучше. Я оказался не в чьем-то доме, а на лесной поляне, где под вечер собралась молодежь. Судя по одежде, напиткам и машине, мещане. Небогатые студенты, но и не прям холопы. Сидят на бревне, жгут костер, выпивают да травят разные байки. Судя по количеству дамочек в этой компании, ночь обещает быть жаркой. Парни уже определили, кто чья жертва, подсели к барышням и тихонько гладят их в разных местах, подготавливая к главному действу. Тело начало малость завидовать. Эх, мне бы так, почему я все еще слишком мелкий? Но я быстро включил разум и сконцентрировался. Пусть ребята отдыхают, если им хочется, мне-то какое дело. Подрасту и буду купаться в женском внимании сколько влезет. У меня уже, считай, есть гарем для потенциальных поездок в лесок. Так что просто пойду восвояси и продам добытое добро. Хотя нет, эта сладкая компашка слегка оборзела. Всюду валяются окурки, бутылки, бумажки. Причем, явно свежие, только что выброшенные. Видно, ребятки заехали на поляну, решив, что можно здесь мусорить, как попало. Потом свалят и будут приличными людьми, а про их свинство никто не узнает. По мне, это не есть хорошо. Природу надо беречь. В моем мире растительность была хуже, монстров больше, лесов меньше. У нас за такие проделки могли посадить в тюрьму или сослать в район, где одни скалы с песком. Портишь природу, так езжай туда, где портить попросту нечего. В общем, я перехватил меч получше и направился к отдыхающим. Апана, это что за пацан? Подвыпившим голосом сказал один парень. Мальчик, ты что заблудился, хи-хи, заявила дамочка не самого пристойного вида. Привет, ребят, вы бы мусор убрали, а то как-то некультурно выходит, сказал максимально спокойно, но с напряжением в голосе, давая понять, что не собираюсь уходить просто так. Ха, а ты докажи, что мы мусорим, бросил кто-то. Какой хороший малыш, прям весь такой правильный, хи-хи-хи, рассмеялась пьяная девка. Пацан, ты бы шел отсюда, пока светло, а то знаешь, всякое может быть, сказал самый здоровый хрен в этой компании. Я выслушал студентов и улыбнулся, потом резко нахмурился и сказал максимально грубо: а ну живо убрали свое дерьмо, пока башки не снес. У вас 3 секунды, скоты. Поднял трофейный меч и разрубил им толстую палку, лежащую под ногами. Вложил в мышцы побольше маны, чтобы показать свою силу. И это отлично сработало. Странный семиклассник, появившийся из ниоткуда, тащит за собой меч размером чуть ли не больше него. Так еще поднимает его как пушинку и рубит здоровенные коряги, словно стебли крапивы. От такого любой протрезвеет, что и произошло с компанией. Девушки быстро поднялись с места и стали собирать бумажки. Парни встали вслед за ними и собрали бутылки. Я похвалил молодежь за хорошее поведение и ушел прочь. Перед этим сказал, чтоб не мусорили, а то вернусь и не стану ограничиваться старой корягой. Дальнейший путь прошел без особенных приключений. Я знал, где сбывать лут, так что с этим проблем не возникло. Вскоре у меня было отличное настроение, приличная сумма в кармане и 5 пропущенных от сестры. «Ленка, да сколько можно? Не знаю я, стоит ли целоваться с тем парнем. Я что тебе, сваха что ли?» Нехотя позвонил сестре и услышал взволнованный голос. «Где я сейчас нахожусь? Где-где на полярной звезде? Гуляю с друзьями из академии. Задержался допоздна. Что такого? Я подросток или старый дед? Саша, тут такое случилось. Я серьезно тебе звоню, все ужасно». Чуть не плача прокричала в трубку сестра. «Если тебя кинул этот наследник, то знай, что скоро будет другой. Поверь мне, это еще не конец света», — закатывая глаза сказал я. Спустя пару секунд по телу пошла мелкая дрожь. Чувство юмора резко пропало, зато тревога начала нарастать. Пришлось применить ману, чтоб унять накатившую панику. «Тихо ты, не кричи, говори разборчиво, Лен. Что именно случилось с отцом, не понял, где он находится?» Глава 7. Моего отца разорвало на куски страшным взрывом. Он умер и находится в морге. Первое, что я понял из уст плачущей девушки, была эта ужасная новость. Потом оказалось, что разорвало лишь машину. Охранник находится в морге, а отец доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Маме пришлось взять свои сбережения, чтобы оплатить дорогое лечение в лучшей клинике города. Не очень приятная ситуация, но не настолько страшная, как казалось сначала. Я включил мышление на полную мощность, став делать несколько дел одновременно. Первое, успокоил Ленку, сказав, что во всем разберусь. Такое часто бывает. Не лежал в реанимации, не мужик, батя станет только крепче, когда его выпишут. Ладно, это не помогло. Пришлось сделать небольшое внушение через трубку смартфона. На расстоянии сложновато, но я хорошо постарался. Попросил дать трубку маме, и тоже снял с нее стресс, насколько было возможно. Дальше подумал, кто мог это сделать. Крайновы? Нет, они слишком слабые и трусливые. Их конек – это хитрые вылазки, сплетни да судебные тяжбы. Значит, это тот главный враг, что преследует нас долгие годы. Так и думал, что он себя скоро проявит, но не думал, что прямо сейчас. Ничего, раз уж выродок себя выдал, будет проще его найти и прикончить. Тут уж церемониться я не стану. Это не школьные разборки, а серьезная атака на род. Дальше, что за бомба взорвала машину отца? Там стояла мощная магическая защита. Понадобился бы КамАЗ обычной взрывчатки, чтобы добиться такого эффекта. Скорее всего, устройство работало на магии. Оно могло повредить патриарха не только физически, но и энергетически. Надо срочно к нему пойти и узнать, что к чему. Вдруг на нем теперь проклятие, которое надо снять. Хорошо, что заработал деньги. Они мне как раз пригодятся. Я стал действовать быстро, но без нервов, которые сейчас ни к чему. Сначала понял важную вещь. Гоняться за преступниками не стоит. Скорее всего, работали профессионалы. По горячим следам их не взять, зато дров наломать легко можно. Просто вернулся домой, поговорил с мамой и Леной. Опять применил телепатию, внушив им спокойствие и сонливость. Пусть лежат, отдыхают. От их беготни сейчас толку мало. Сам вызвал приказчика и узнал доступную ему информацию. Потом позвонил в больницу и спросил, что к чему. Мне не дали внятных ответов. Пришлось ехать лично. В больнице надавил своей магией на врача, принудив говорить правду. Он выложил все как есть, дав неплохие прогнозы и сделав несколько предположений по поводу взрывного устройства. Оно, как я и предполагал, было магическим. Отец получил облучение черной энергией, но, к счастью, оно не критичное. Следующие 2 дня я занимался делами. Периодически успокаивал женщин, делал все, чтоб избежать утечек информации, наводил справки и много чего еще. Нужно было, чтоб покушение на патриарха не стало достоянием желтых СМИ и предметом для сплетен. Пусть все скорее забудется. А дальше я нарою нужные данные и прикончу врага рода без шума и пыли. Для получения информации нужен был главный свидетель. Это как раз мой отец. Спустя пару дней его состояние стабилизировалось, и я направился в больницу, чтобы с ним пообщаться. Официально посещения были запрещены. Врачи твердили, что больному нужен покой, и что он еще находится в коме, так что родственникам у него делать нечего. Но кто сказал, что я родственник? Я, доктор Залубин, профессор из Москвы, приехавший специально, чтобы осмотреть тяжелого пациента. Купил для этой цели белый халат и очки без стекол. Плюс взял с собой читательский билет в библиотеку моей академии. Быстро добрался до больницы и сконцентрировал силы для главной цели – не заржать, общаясь с охраной и персоналом. Доктор Залубин из Москвы, вот мои документы, строго сказал на проходной, применив магию. Да, господин, я сейчас доложу, покорно сказал охранник, ознакомившись с читательским билетом. Мне дали миловидную медсестру, которая проводила через всю клинику в нужное отделение. Извините, господин Залупиой, то есть начала говорить она, когда шли по лестнице, и залилась краской. Я специально придумал такую фамилию, чтобы все ошибались в произношении. Подростковому телу это казалось смешно. А я что? Я ничего. Иногда можно отпустить несколько тупых шуток, если они не мешают делам. Залубин. Аристарх Залубин, строго сказал дамочке. Извините, Залубин. Простите, а какую специализацию вы имеете? Задала свой вопрос, чуть не сгорев от стыда. Углубленное изучение сексопатологии проблем полового поведения, ответил с каменным лицом, заставив дамочку чуть не выронить челюсть. Ау, да, это весьма интересно, ответила, чуть не проглотив свой язык. Еще бы, госпожа, звоните, если вам нужна консультация. Проблемы с оргазмом, расстройство ориентации, ангина. Лечим все, что не лечат другие. Ангина, а при чем тут ангина, не поняла медсестра. Все просто, дорогуша, оральные утехи. Они часто приводят к раздражению гланд. Стыдно такое не знать. Да, тут вы правы. Стыдно, конечно, идемте. Я провожу вас к заведующему отделением, промямлила девушка, быстро идя вперед и проклиная судьбу за то, что ей доверили это дело. Дальше была отдельная история о том, как дамочка представляла меня седовласому дяде с бородкой и говорила о моей медицинской специализации. Тут уж я не сдержался и откровенно заржал. Пришлось потратить много энергии, чтоб не сорвать план. Понимаю, что повод для смеха не очень, но я был рад, что отец выжил. Теперь я точно убью заговорщика, где бы он ни был. Мне можно смело смеяться, а вот враг должен плакать, понимая, что жить осталось недолго. Вскоре мы стояли в отдельной палате для богатых дворян. Просторная комната с хорошим ремонтом, приятная обстановка и цветочками на окне. Отец лежал на широкой кровати, где были подлокотники с разными кнопками. Рядом стояла аппаратура, которая тихо пищала. От нее к отцу шли трубки и провода, все по классике жанра. «Я рад, что вы почтили нас своим присутствием, господин Залубин. Но извольте, пациент находится в тяжелом состоянии. Мы не можем пустить к нему даже ближайших родственников. Не думаю, что вы сможете чем-то помочь, при всем уважении», произнес доктор с жалостью, рассматривая моего батю. «Моя задача – изучать, господин, изучать и находить нужные решения, а потом вместе подумаем о помощи несчастному графу. Теперь прошу оставить нас наедине, нам надо поговорить», – сухо ответил я. «Что? Поговорить с господином Светловым?» – вытаращил глаза глава отделения. «А, в смысле, да, приятного общения, судари. Зовите меня, если что, я здесь рядом», добавил после легкого телепатического внушения. «Кажется, что в больницу мог проникнуть любой, судя по тому, как я себя вел, но не у каждого есть подобная магия. К тому же, никто не знал, что патриарх находится именно здесь, а охрана тут очень хорошая. Кроме проходной с простым мужиком есть группа быстрого реагирования, где работают владеющие силовики, так что беспокоиться ни о чем. Как только доктор ушел, я склонился к отцу и стал обследовать его с помощью магии. Ну вот, каналы заражены чернотой. Похожее было со мной, но гораздо сильнее. Тут ситуация проще. Конечно, я не был лекарем, но все же смог притянуть к себе немного темной энергии, а после ее растворить. Теперь лечение будет протекать лучше, а последствия будут легче. Но это еще не все. Залез в мозги патриарху и понял, что они в норме. Просто сильные повреждения тела и каналов ввели разум в анабиоз. Мозг скорее не ранен, а напуган. Он решил как бы вздремнуть от греха подальше, чтоб не тратить лишние силы. Его можно разбудить на короткое время, а после опять ввести в транс. Так даже будет лучше для восстановления организма. применил пару манипуляций и дал толчок мозгу, заставив его взбодриться. Затем начал доставать изо рта патриарха специальную трубку, чтоб он случайно не задохнулся. Провода не стал отсоединять, они нам не помешают. Какое-то время отец лежал молча, затем стал глубже дышать, а после вытаращил глаза и заорал со всей дури. Он покрывал матом охрану и тех, кто взорвал машину, грозил всем неземными карами и пытался подняться с кровати. К счастью, поврежденное тело не позволило патриарху вскочить. Я успел применить телепатию, чтоб немного успокоить пыл бати. Черт возьми, что такое? Где я? Кто посмел на меня напасть? Разорву, удушу как щенков голыми руками, тяжело дыша выпалил он и взглянул на меня. Тихо, тихо, пап, все в порядке. Ты находишься в больнице, я твой сын Александр, сказал, показываясь отцу на глаза и снимая очки. А, сын, это ты? Погоди, меня ранили эти мрази? Вот сукины дети. Стой, почему я не чувствую ног? Что с моими ногами? Спросил батя, немного придя в себя. Все нормально, не беспокойся. Точнее, будет нормально для через три. Зелья уже начали действовать, твое тело хорошо восстанавливается. Ты лучше вот что скажи, начал я говорить, садясь на стул рядом с кроватью. Сначала отец смутился, не понимая, почему младший сын ведет себя, будто следователь. Потом понял, что я прав и выдал все, что было в тот день. Информации было мало. Какие-то люди в черном, потом хлопок, вспышка света. Никаких зацепок и особых примет. Но я умел слушать и подмечать детали, так что сделал для себя несколько выводов, о которых пока помолчу. Отец начал спрашивать про сестру и маму. Я рассказал, что к чему, решив не грузить его личными вопросами. Вскоре стало понятно, что мы заболтались, и телу патриарха нужен покой. Ладно, с этим все ясно. Помоги мне подняться, Александр. Сейчас мы вернемся в усадьбу. Раны у меня пустяковые, заживут. А выродков, что на нас напали, нужно искать по горячим следам, сказал патриарх, пытаясь пошевелиться. Я, конечно, его поддержал, заявив, что нас ждет машина. Сейчас батя поднимется на ноги, немного их разомнет и пойдет крошить врагов направо и налево, попутно вычисляя предателей. Только это будет во сне, но про эту мелочь я умолчал. Кабинет главы реанимационного отделения. В это же время доктор сидел за письменным столом и возился с бумагами, думая, как лучше задать лекарю из Москвы пару вопросов. Дело в том, что у друга врача появились проблемы с потенцией, а зелье с Виагрой дает большие побочные эффекты. Нет ли альтернативного средства решения данной проблемы? Если этот почтенный господин разбирается в сексологии, то обязательно должен знать. Иначе, другу будет совсем печально, не иметь возможности использовать своего друга в такие годы. Так, у моего друга проблемы, у моего товарища да, сложности в интимной сфере. Угу, так и спрошу, подумал глава отделения, с трудом прогоняя смущение. Вдруг в кабинет вломился охранник с вытаращенными глазами и вскрикнул. Ваше благородие, там такое. Короче это, Залупин не настоящий. Это что такое, Захар? Вы что, пили на рабочем месте? Почему ворвались без стука? Что за пошлости вы несете? Вскипел доктор, желая придушить охранника прямо на месте. Господин, простите меня, господин. Просто этот врач из Москвы на самом деле школьник, переодетый пхе-пхе, меняясь в лице, выдал охранник. Можете записи наблюдения посмотреть, у нас есть. Что, разве Затулин нас обманул? Но как такое возможно, срочно ловите его? Закричал доктор, чувствуя себя дураком и понимая, что может лишиться должности за такое. Секунду спустя группа захвата, состоящая из доктора, медсестры и охранника, носилась по отделению, пытаясь найти лазутчика. Правда, его нигде не было. Троице попался лишь санитар по фамилии Голохоев. Он сказал, что странный мальчишка побежал вправо, туда, где пожарный выход. Троица поблагодарила санитара и бросилась в указанном направлении. Там доктор случайно споткнулся о порог и свалился на медсестру. Да так, что оба оказались в весьма щекотливой позиции. В тот момент заведующий отделением понял, что болезнь его друга начала проходить, и спросил у дамочки, лежащей под ним, что она делает сегодня вечером. Но это уже другая история. Вернувшись домой, я занялся сбором дополнительной информации и проверкой данных по своим каналам. Откуда у школьника могут быть свои каналы? Не знаю, но они у меня все же были. Я действовал решительно, но осторожно. Для начала нужно вычислить группу ублюдков, что совершило нападение на отца, а там уже будет видно. Гады действовали очень хитро, сделали вид, что напали с целью убить, а сами привели в действие взрывное устройство, заложенное заранее. Ничего, я тоже с ними по-хитрому разберусь, но это будет чуть позже. Пока продолжал жить спокойно, будто бы ничего не случилось. Со всеми этими передрягами чуть не забыв выгулить динозавра, он мог обойтись и без этого. Просторная клетка и так позволяла находиться на улице без стеснения, но лучше не нарушать свои обязательства перед питомцем, а то еще может обидеться. Поэтому вечерком взял поводок и ошейник да отправился в парк выгулить синюю морду. В смысле реально синюю, а не сторожа Игната после праздника урожая. Мне казалось, что Дин неплохо понимает русский язык, но не может при этом мне отвечать. Старался больше общаться с монстром, чтоб улучшить контакт для дальнейших дел. Да, я планировал использовать рептилию для охоты на монстров. Чем не охотничья собака, если так посудить? Я, конечно, герой в белом плаще, но зачем идти сложным путем, когда есть более легкий? Гораздо лучше охотиться с кем-то, чем в одиночку, особенно когда зачищаешь осколки, в которых может быть всякое. Так вот, мы прогуливались по парку под светом немногочисленных фонарей и луны. Дин вел себя как настоящая собака, скрещенная с коровой. То метил деревья и гонял насекомых в траве, то ел какие-то листья. Периодически что-то ворчал, пытаясь со мной разговаривать. Порывался забраться на дерево за белкой, но я его все же отговорил. Вдруг, в какой-то момент, послышались крики со стороны. Динозавр насторожился и потянул в эту сторону. Кажется, кому-то нужна наша помощь. Не люблю геройствовать как попало, но все равно делать нечего. Мы и так тут гуляем, посмотрим, что там стряслось и стоит ли вообще лезть. Дин рванулся так сильно, что чуть не свалил меня с ног. Не знал, что у мелкой рептилии столько силы. Хотя, чего я хотел? Иномирное существо, которое отличается от всей местной живности. Мы пробежали небольшое расстояние и увидели следующую картину. Какой-то крутой мужик гулял с большой бойцовской собакой, кажется, это питбуль. В один прекрасный момент он встретил старушку с баллонкой, и псина решила, что можно поохотиться на мелкую дичь своего вида, чтоб развеять вечернюю скуку. Конечно, питбуль был без намордника. Он случайно вырвал поводок из рук хозяина и набросился на баллонку, став катать ее по траве, играя, как кошка с мышкой. Судя по виду большой собаки и грозному оскалу, исход игры был уже предрешен. Питбуль не отпустит баллонку живой, просто хочет насладиться своим триумфом пару минут. Старушка бросилась на мужчину, пытаясь его вразумить, но бритоголовый дядька лишь рассмеялся, давая тупые отмазки. «Уважаемая, что я могу поделать? Ральф сорвался с поводка, такое часто бывает. Я не виноват, что ваша шавка была совсем рядом. Дистанцию держать надо, когда видишь серьезного пса», — ответил с легкой ухмылкой. «Что вы такое говорите? Побойтесь Бога, он же ее разорвет. Вы с ним без намордника гуляли, так еще оговариваетесь», — вопила старушка, выходя из себя. «Что-то не нравится, мать? Так идите в суд подавайте, хе-хе. Я все сказал. Сейчас мой Ральф поиграется и отпустит, не нойте», — отмахивался гад, понимая, что при любом исходе ему вряд ли что будет. Глава 8. Пес грубо трепал баллонку, так, что та громко визжала, и во все стороны летели клоки ее шерсти. «Что ж ты делаешь, изверг проклятый? Да я тебя сама задушу. Рожают же таких сволочей», — завопила бабуля, понимая, к чему все идет. Она отвесила дядьке пощечину, за что тот ее грубо толкнул. «Мамаша, без рук, а то могу и ответить. Заводит крыс вместо собак, а потом еще возбухают», — сказал он, довольный собой и своей псиной. Я понял, что медлить нельзя, и подошел ближе. В тот момент баллонка странным образом изловчилась, укусив питбуля за нос. Здоровяк громко взвыл, не ожидая такого подвоха. Собака старушки вырвалась и подбежала к хозяйке, которая тут же взяла ее на руки. «Не понял, какого хрена? Твоя сучка что, Ральфа цапнула?» — вытаращил глаза мужик. «Вдруг она бешеная или больная? Ты совсем что ли спятила, бабка? Тьфу на тебя, недоросль! Катись к дьяволу со своей псиной вместе», — ответила бабуля, гладя собачку. «Слышь, карга тупорылая, ты походу попала. Считай, что тебе уже крышка», — захрипел мужик, подзывая скулящего пса и идя на старушку. «Хе-хе, господин, вас не учили общаться со старшими? И да, на собачку намордник надеть не мешало бы», — сказал я, как ни в чем не бывало. «Чего мля, апа, сопляк, а ты еще что кудахчешь? Проблем захотел, так сейчас они будут, если не извинишься и не свалишь в закат. Переключился на меня странный тип, решив выместить свою злобу. Хэймэм, то есть думаете, что я не прав? А если на вашего Ральфа также кто-нибудь нападет? Сказал, с трудом сдерживая злость. Хотелось разорвать мужика прямо здесь, но даже такую шваль нельзя убивать при свидетелях. Ахаха, ты дурак, пацан или притворяешься? Мой Ральфик любую суку порвет, в том числе и тебя, если не уберешься. Не стоит так разговаривать, сударь. А то, знаешь ли, могу своего динтерьера спустить. Тогда тебе мало не будет, серьезно пояснил я, указывая на динозавра, который для стороннего наблюдателя выглядел как собака. Чего, блин? Ахаха, ты даешь. Это что за лысая хрень? Если это собака, то я японский, мать его, летчик, рассмеялся мужик. А его пес зарычал, как бы говоря, что готов сорвать злобу на моем Дине. Ну вот, тогда тем более, что бояться. Так я спускаю или не надо? Спросил, ведя бровью и готовясь к хорошему зрелищу. Мужик что-то фыркнул под нос и дал команду питбулю к атаке. Он был настолько уверен в силе своей собаки, что даже не стал готовиться к схватке. Зачем? Ведь его питомец игрался с баллонкой, специально дав фору маленькой шавке, за что в итоге чуть не лишился носа. Если Ральф будет драться в полную силу, то 5 таких баллонок и 3 моих динозавра отправятся в мир иной, не успев даже тявкнуть. Такой была логика оппонента, но я ее быстро разрушил. Причем, даже сам не ожидал подобного результата. Мой всеядный питомец сражался лучше самого страшного хищника. Ральф показал огромные зубы, зарычал словно лев, напряг бугры мощных мускул и пулей бросился на динозавра, желая его разорвать. Дин был раза в 2 меньше, так что пес не видел преград. Но тут синяя тушка Дина молнией отскочила в сторону, применив настоящую змеиную ловкость. Пес только клацнул зубами, понимая, что промахнулся. Как вдруг ему в шею вцепились клыки динозавра, прокусили ошейник и нанесли сильнейший урон. Я чудом успел среагировать, дав команду питомцу, иначе Ральф рвал баллонок где-нибудь на том свете. А так, собака лысого мужика просто получила ранение, заскулила и растянулась на траве не в силах подняться. Я спокойно убивал опасных существ, это да, но питбуль решил сохранить жизнь. Псина не виновата, что ее хозяин возомнил себя королем этого парка. Если б собаку нормально дрессировали и выгуливали с намордником, она бы ни на кого не напала. Так что пока пусть живет. А шрам на шее станет лучшим напоминанием, что нельзя себя плохо вести. Дин по моей команде вернулся обратно и скрылся в тени, чтоб особенно не палиться. Если спадет иллюзия, и все узнают, что у меня динозавр, будет не очень приятно. Конспирация прежде всего. Мужик открыл рот, глядя на поверженного питомца, потом ахнул и чуть не упал в обморок. Дальше дядька посмотрел на меня, сжал большие кулаки, сам оскалился, словно пес и попер разбираться. Не понял, пацан, это что сейчас было? Ты знаешь, сколько такая собака хоть стоит? Ты мне втройне за нее заплатишь, говнюк. Я тебе задницу при всех надеру, прохрипел, захлебываясь злобой и сокращая дистанцию. Все было по-честному, дядя. Твоя зверюга огребла, вот и все, пожал плечами, окинув взглядом зевак, которые тут собрались и теперь кивали в такт моим словам. Заткнись, а ну иди сюда, мелкий, поболтаю с тобой по-другому, сказал мужик, хватая меня за одежду. Это было опрометчиво с его стороны. Кто знает, что за парень гуляет со странной собакой. Вдруг я дворянского рода и меня охраняют наемники с пушками. Дядька явно не любил думать башкой, что было мне сейчас на руку. Чем тупее человек, тем проще взломать его разум, или то, что выполняет его функции. Что я и сделал, когда лысый меня схватил. Сначала взял скота за запястье, воздействуя на болевую точку. Мужик громко взвыл, не понимая, откуда у подростка такой мощный хват. Спесь противника сразу же поубавилась. Он хотел что-то сказать, но я его опередил. Слушай сюда, уважаемый. Во всех твоих проблемах виноваты чертовы белки. Видишь, они бегают по кустам и над тобой издеваются. Из-за них твой Ральф пострадал, а ты стал всеобщим посмешищем. Найди белок и покажи им, кто главный. Если ты, конечно, не струсишь, вкратчиво сказал я, делая телепатическое внушение. Что ты несешь, малолетка? Стой, хотя да, я видел тут пару белок, вчера, и сегодня одну замечал. Вот рыжие суки. Теперь ясно, чего они везде крутятся, произнес мужик, отпуская мою одежду, прикусывая губу и щуря глаза. Слышь, друг, ты тут белок не видел? «Дамочка, здесь белка не пробегала, сейчас я их найду, сейчас я им пистон вставлю». «Совсем уже охренели, собаки», — заговорил дядька, уходя прочь. «Господин, вы в своем уме, закусывать надо, сударь», — послышались недовольные голоса. «Что ж, ближайший час этот хрен будет разыскивать белок, шатаясь по всему району. Посмотрим, насколько проблем он нарвется и как будет из них выбираться. Иногда у людей слишком сытая жизнь. Они не знают, чем себя занять и портит кровь окружающим. Я знаю, как лечить подобный недуг. Одна минута, и придурок, который всех доставал, занимается важным делом. А сколько еще важных дел у него будет после? В общем, помог чем смог. Теперь пора к дому, а то Дин уже хочет спать. Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Я пока жил обычной жизнью, собирая информацию и не пытаясь отыскать главного врага рода. В академии без того было не скучно. Сегодня начали изучать анатомию. Ой, что было, что было. Столько шуток на тему органов размножения я не слышал со времен нахождения в корпусе горных викингов. Что с них взять? Всего лишь мелкие дети, хоть и дворянских кровей. Стоп, так это же я шутил больше всех. Ладно, мне можно, к тому же, это чисто для конспирации. Не только у меня росла сила. Светлана Морозова тоже стала сильнее. Сегодня она проявила настоящее геройство. Правда, не в битве с врагами рода или в истреблении монстров. Девушка ловко устранила протечку воды в туалете. Там внезапно сорвала кран умывальника, который оказался бракованным или что-то еще. Света рванулась вперед и, не щадя волосы и одежды, применила магию холода. В итоге, мощный фонтан превратился в большую сосульку, которую стали фотографировать все девчонки, осыпая Морозову похвалами. Теперь одноклассница гуляла по коридору с несколькими подругами, словно королева со своей свитой, рассказывая во всех подробностях о героическом подвиге. Я поняла, что эта хрень всех замочит. Кто-то мог простудиться или поскользнуться на воде и упасть. Поэтому я сделала то, что сделал бы каждый владеющий даром холода. Конечно, меня тоже слегка намочило, но лучше подмочить блузку, чем репутацию, девочки, пафосно декламировала блондинка. А во, Свет, ты такая смелая, ага, и дар у тебя как у взрослой, восхищенно говорили подруги, многие из которых все еще не обрели магию. Я думаю, что это еще не предел. Папа нанял наставника, который позволяет раскрыть мой потенциал. Скоро я стану самой сильной владеющей во всей академии. Или нет, даже в городе, довольно урчала Светлана. А привет, девки, куда идете? Может, вместе прогуляемся, а? Покажите, что у вас там протекло в туалете, хе-хе, мы тоже кое-чего вам покажем, раздался голос юного парня. Он со своей компанией выскочил на перерез Свете и сделал подкат уровня бог прямо сходу. Сгинь, Самойлов, ты уже надоел, небрежно бросила Морозова, сделав так, что штаны шутника между ног покрыли синим. Эй, ты чего, я же просто шутил, воскликнул тот, опасаясь, что школьница заморозит его стручок. Ну вот, я тоже прикалываюсь. Остужаю твой пыл, чтоб не нес всякий бред, небрежно бросила Света, и девушки дружно заржали. Пацанам осталось убраться, рассматривая носки своих туфель, но это не относилось ко мне. Я спокойно подошел к девушкам и слегка поболтал, признав, что Света действительно сильная, а Самойлов с его бандой тупой.